Я вас Алло. слушаю. Да. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Ивановна, банк «Восточный экспресс», департамент взыскания. Звоню вам по поводу вашей кредитной карты «Просто». 31 день вы находитесь на задолженности. Скажите, в чем причина неоплаты долга? Что случилось? А фамилия ваша как? Циркунова. А Афанасьева. что, как-то от моей фамилии зависит ваша задолженность? Нет, вы обязаны просто в Или... начале каждого взаимодействия представляться полностью, называть свою фамилию, имя, отчество. Я представляюсь так, как у меня прописаны мои должностных А обязанности по должны Галасину. Так представляться не так, нужно как мне говорит что-то действующий говорить. вас и федеральный закон. Но это ваши мысли Это не от мои мысли, Галасина. Я это вам вопрос закон. задала. Закон Это... написан и один для всех. Ольга Я Васильевна, это не я. 230 закон не повлияет на ваш долг. Я вам вопрос задала. И По какой что был причине вопрос вы не задали? Вы сами еще не оплачиваете закончили. Вы задолженность по почему не кредитной карте представляетесь в «Просто»? начале взаимодействия, Вопрос я какого вам требует задала закон? Ольга Васильевна. Я на Вопросы нее. задаю я, вы на них отвечаете. Нет, вы вопросы Замечательно. задавать будете где-то в другом месте. Пока еще мы с вами еще не разобрались, как Я разберемся. задала Когда вам вопрос, разберемся с вами, Ольга тогда, может быть, я Васильевна. соблаговолю Вы меня ответить слышите? на ваши вопросы. Не в вашем случае в таком тоне со мной разговаривать, Ольга Васильевна. Да чего, почему это? Баги у вас. Чем вас не устраивает мой тон? Вполне вежливо, культурно с вами общаюсь. Я задала вам вопрос, я Да, жду на я него игнорирую ответа. По ваш какой вопрос до причине тех не пор, пока вы не оплачиваете? объяснили свое поведение, почему вы нарушаете закон. А я не нарушаю законодательство Российской Федерации, Нарушаете, Ольга я вам уже Васильевна. указала, что вы Нарушаете не представились законодательство в Российской Федерации вы. начале взаимодействия, как того требует 230 ФЗ. А также вы звоните уже, я даже не знаю, 10-й, наверное, раз за неделю. Тоже Мы нарушение будем вам звонить 230-го кто? федерального Нет, закона. Да, нет, не да. нарушение. На Вам основании звонят. 307 статьи Гражданского кодекса Российской 307-я Федерации статья не мы позволяет вам имеем звонить вам получать по столько, сколько одному нужно, разу в гражданка. день. И двух раз в неделю. 307-я статья вообще Но о это другом. всего лишь 307-я ваши, но статья это это всего лишь понятие ваши понятия. мысли. Это не мои мысли. Я понимаю, что такое буквы и как их читать. Всего-навсего. Ну, 307-я статья замечательно. это об обязательстве. А, Кредитный договор читали? читали очень внимательно. Кредитный договор Очень читали? внимательно А почему читали. нарушаете законодательство Нет, Российской Федерации, стоять. исполняя свои Погодите, мы с вами обязательства? еще не разобрались, почему вы нарушаете. Не стоять! О моих нарушениях мы туда ближе к ночи поговорим. Я вам Сначала вопрос о задала. ваших. Вы сначала объясните А мы свое не нарушаем поведение, законодательство а я Российской утверждаю Федерации. обратное и аргументирую это. Вы звоните 10-й раз за неделю в нарушение 230-го федерального закона, Нет, мы не нарушаем в котором четко законодательство прописано Российской количество Федерации. взаимодействий, разрешенное для кредитора. Вы там в Яндексе открыли и читаете одну и ту же строчку? Нет, мне это не нужно, я это все знаю. Зачем мне читать-то? Замечательно. Так. Выучили, молодцы. Теперь ответьте мне на вопрос. По Нет, не какой отвечу причине на не ваш вопрос до тех оплачиваете пор, пока долг в вы не нашем банке, объясните. нарушаете Давайте законодательство? оправдывайтесь, я Вы слушаю. почему меня постоянно Потому перебиваете? что вы убегаете от ответа. От какого На ответа, каком основании вы гражданка? нарушаете Придите в 230-й себя. федеральный закон? Мы не нарушаем законодательство А я вам Российской говорю, что Федерации. Я вам уже нарушаете. В ответила. 230-м федеральном законе написано, что вы должны звонить один раз в день, два раза в неделю максимум. Вы звоните 10-й раз за неделю. Это Как не вы к нам можете? относится, Как гражданка. это к вам относится? Нет, не к нам. Мы А к имеем кому? звонить вам. А к кому, если не к вам? Вы не Сколько кредитор? нужно? Вы не кредитор? Банк, кредитор. 230-й федеральный закон о кредиторах. Ну, внимательнее Если тогда вы, я читайте. очень внимательно всегда. А не между Вы строк. кредитор или не кредитор? Если Я банк вам позвонила не для того, чтобы поговорить кредитор, о 230-й значит, статье. 230-й статье мы говорить не будем, а вот о 230-м федеральном законе поговорим. Потому что вы его нарушаете И об данный этом момент. мы тоже Так вы говорить кредитор или не начнем. Я кредитор? звоню вам поговорить о Вы вашем долго будете долге. уходить от А ответа? давайте я вас переведу на платную линию, А вы будете давайте. сами с собой А монолог вести, давайте. А гражданка. вы помолчите за мой счет, давайте. Отлично. Вам выговориться не с кем. Вы обещали помолчать за мой счет. Я уже плачу вам, поскольку там 400 рублей за минуту. 400 рублей за минуту. Ольга Васильевна, вам... Поэтому будьте любезны отрабатывать деньги, которые вам я... Вам поговорить не с кем. Вот. Вам я, поговорить я не с кем. Я вам буду говорить. Выговориться некому. То, что я вам скажу. Итак. Ну, точно не вы будете нам говорить, что нам делать, Ольга Васильевна. Если звонок осуществляется за мой счет, то я заказываю музыку. Угу. Ольга Васильевна, я вам задала вопрос. Вы обещали помогать. По какой причине вы 31 день находитесь на задолженности? Раз уж вы у меня уже практически на окладе, тут каждый второй мне ставит платную линию, уже миллион денег вы на мне заработали, поэтому отрабатывайте. Сейчас я хочу, чтобы вы помолчали за мои деньги. Ольга Васильевна, я вас еще не перевела на платную линию. А-а-а. Вы почему распоряжаетесь, кому что делать? Вы кто? Ольга Васильевна, вы кем себя возомнили? Вы мне скажите, пожалуйста. Вы всего лишь напросто должник нашего банка. Обоснуйте. Никакой платной линии не существует, как минимум. Чего вы решили? С того я решила, что у нас в стране по федеральному закону... У вас проблема, вы смеетесь. Да помолчите хоть минуту, дослушайте, раз задали вопрос. Так вот, потому что по федеральному... А вы со мной так не разговариваете, граждан. Вы не разговариваете с вами так, как вы того заслуживаете. По федеральному закону о связи у нас в стране все входящие бесплатно. Всегда. За исключением роуминга. Я не в роуминге. Поэтому никакой платной линии не существует в природе. Вы ее выдумали сейчас. Это раз. Во-вторых, вы говорите, что... А что вы решили, что вы не в роуминге? Потому что я знаю, что я не в роуминге. Представляете? Я в курсе, где я нахожусь. Это раз. Во-вторых, вы говорите о том, что 230-й федеральный закон к вам не относится. А он относится как раз-таки к кредиторам, взыскателям и к их агентам. Непосредственно к банкам, микрофинансовым организациям и коллекторским, соответственно, организациям в том числе. Почему вы утверждаете, что к вам не относится, непонятно. Вы говорите, что не нарушаете ничего, а я насчитала за наш короткий разговор уже 3 нарушения. Как вы можете объяснить свое поведение? А как вы свое поведение можете объяснить? Да, хватит уже по какой обо причине мне? Вы нарушаете законодательство? Нет, я как раз таки звоню поговорить о ваших долгах. Ольга Васильевна, угомонитесь. Вот как раз вы свое любопытство будете вместе удовлетворять. К вам любопытство абсолютно. Я интересуюсь. Ну а зачем тогда такие вопросы задаете, Ольга Васильевна? Вот и вопрос закрыли, а теперь отвечайте не на мой вопрос. Пока. По какой причине вы находитесь на задолженности 31 день? У вас с восприятием информации все хорошо? А у вас с головой все хорошо? А почему вы оскорбляете сотрудников банка? Ой, божечки. А в чем же было оскорбление? Я задала вопрос. А если это оскорбление, Ольга Васильевна, что у вас проблема, а вы смеетесь? Да нет у меня никаких проблем. Так вы мне не ответили на вопрос, по какой причине не оплачиваете кредит и нарушаете законодательство Российской Федерации. Пока вы не позволяете себе такие грубейшие нарушения, вы не получите никаких ответов. Грубейшие нарушения у вас. Вы нарушаете законодательство Российской Федерации, не производите оплату по кредитному договору. По какой причине не оплачиваете? Все по той же самой. Вы нарушаете, я нарушаю. Вам можно, а мне нельзя, что ли? Банк перед вами исполнил свои обязательства, а вот вы потратили чужие деньги. Их не возвращаете. Чужими деньги перестали быть в тот момент, когда банк мне их выдал. Они стали моими. Да неужели, Ольга Васильевна? Вы же заработали? Конечно. Я пришла, напряглась, прям ножками пришла в банк. Это не хухры-мухры, это работа, между прочим. Все, заработала денег, ушла. Счастлива. Так вы мне не ответили, по какой причине не оплачиваете? Так нет никакой задолженности, мы же с вами до этого уже договорились, что я эти деньги заработала честным трудом. Мозоли натирала себе, пока до банка шла. До завтрашнего дня вам необходимо внести оплату 4200 рублей. Через какую платежную систему? Сегодня или завтра вы будете оплату производить? Задолженность отсутствует. Мы же с вами уже это решили, вы же уже согласились. Чего вы решили, что у вас нет задолженности? Так Василий? Я уже вам объяснила, что я все эти деньги отработала. Я приложила максимум усилий и отработала Ольга деньги. Васильевна, да? У вас пришла. Все хорошо. У меня все отлично. Вы в реальности находитесь? Да. А вы не в сказке живете, Ольга Васильевна. И что? Почитайте кредитный договор. Да, зачем он мне нужен? Господи, этой бумажки я его выбросила. Вы же с буквами знакомы, вы сказали. На кладбище. Вот читаете. Завернула в сушеное сердце черной собаки и сожгла, и порчу навела на весь банк Восточный. Говорят, так, эта порча чревата тем, что кредиты возвращать не будут. Я не Видите, услышала работает. 4200 рублей. Сегодня или завтра вы будете оплату вносить? Какую оплату? О чем вы? У вас проблемы, Ольга Васильевна. Да нет, у меня никаких проблем. Чего вы выдумали? Это у вас защитная реакция такая смеяться, когда у вас проблемы? Да нет, у меня никаких проблем. Вы мне зачем навязываете? А, вы считаете, что проблемы? Это у вас не проблема, да? Да это какая проблема? О чем вы говорите? Если продолжите игнорировать требования банка и не внесете оплату, угу. Банк вынужден будет отправить негативную информацию в БКИ. Естественно, кредитная история вашей семьи вот будет это проблема. Ни вы, ни ваши родственники, близкие не смогут кредитоваться ни в одном банке Российской Федерации. Прям грусть такая. Ну и, естественно, банк может принять решение, учитывая, что вы уже находитесь на задолженности 31 день. В дальнейшем может банк принять решение о принудительном взыскании с вас этих денежных средств. Ой, опять обман. Преимущество. Да вы без вранья хоть одно предложение можете без вранья сформулировать? Ольга Васильевна, а чего вы решили, что я вас обманываю? Ну, потому что чего банк вы решили, не что может я вас принять обманываю? Решение о принудительном взыскании, потому что принудительное взыскание происходит исключительно после суда судебными приставами и то, если в добровольном порядке человек не выплачивает свою задолженность. Вот это будет принудительное взыскание. А все остальное это добровольно. Чего вы решили, что это добровольно? А кто у меня сможет чего забрать? Добровольность, когда вы идете и оплачиваете. А когда вы находитесь на просроченной задолженности и игнорируете, значит, ваш кредитный договор просто-напросто будет продан коллекторскому агентству. Ну, что вы с ними смеяться не будете? А как коллекторское агентство сможет с меня взыскать, если я не хочу им ничего отдавать? Ну, это уже не наши проблемы. А, ну так давайте. На балансе банка данный кредитный договор числиться уже не будет. Вы будете должны коллекторскому агентству. И сумма уже достаточно больше, чем вы должны банку для закрытия данного кредитного договора. Поэтому я в них не верю. Докажите мне. Ну, это ваши проблемы. Я не обязана вам ничего доказывать. Что же вы все о проблемах-то и проблемах? Нет у меня никаких проблем, у меня все великолепно. 4200 рублей. Сегодня или завтра вы будете оплату вносить? У вас завтра Какую дата очередного ежемесячного взноса. Никаких оплат не будет, я вам ничего не должна. Еще вы решили, что ничего Потому не должны. Потому что деньги, которые мне кредитный договор в руки возьмите и посчитайте. Я заработала. Все. Чего вы решили, что вы им заработали, Ольга вот Васильевна? Вот захотела, я так и решила. Такая вот я ветреная особа. Все, повеселились, а теперь давайте серьезно поговорим. Не, я не люблю серьезно разговаривать, что это нет? Так не смешно. Что нет? Нет, это когда только наоборот. 4200 рублей. Я не услышала. Сегодня или завтра вы будете производить никогда. Оплату? Да. Ну что значит никогда? А, никогда, это как всегда, только наоборот. У вас все хорошо вообще, Ольга Васильевна? У меня все прекрасно, вообще? Я же вам об этом и говорю. Что нашего разговора. Замечательно. Вообще понимаете, о чем речь идет? О чем речь идет? Вы хорошо себя чувствуете? Отлично. Я себя чувствую. Информация. У вас все хорошо? Прекрасно. А у вас? Ну тогда ответьте мне на вопрос. Так я уже ответила на ваш вопрос. Сегодня никогда. Или завтра вы никогда будете производить оплату. Никогда. А то есть вы решили, что в дальнейшем вам будет удобнее с коллекторским агентством общаться? Да, да, да, да. Я очень хочу с коллекторским агентством пообщаться. Или судебными приставами. И с судебными приставами тоже хочу, очень хочу. То есть вам безразлично, что ваша репутация будет испорчена, я правильно понимаю? Да, у меня и так слишком прекрасная репутация, ее давно пора испортить. А как вы думаете, если звонки на работу вам начнутся? Да, и пусть звонят, и что? Ну, получат, ну, позвонят, ну, получат штраф от ФССП, ну, ладно. И что страшного бывает? Кто получит штраф? Те, кто позвонят. Ну, с чего вы решили? Ну, я не собираюсь банк вам... Банк имеет полное право звонить вам на работу. Я не собираюсь вам ничего доказывать. Вы можете делать, что хотите. Мне это глубоко индифферентно. Все равно это не приведет никаким для вас благоприятным последствиям. Вы будете получать только штрафы. С чего вы решили так, Ольга Васильевна? Того, в каком мире вы живете? Из того, что вы где я живете, Ольга умна, Васильевна? В каком мире? Спуститесь уже на землю. Красиво. Вот примерно с этого. В реальность вернитесь. Я в реальность, я из нее и не выхожу. Только вы не понимаете всю суть вашей проблемы. Да нет у меня никаких проблем, чего вы заладили, это проблема, да проблема. Чего вы решили, да, потому что нет у меня никаких, мне-то лучше знать, наверное, есть у меня проблема или нет. Вы не в состоянии, $200. Да не буду я ничего платить. Ну что значит не будете? Это как что буду, значит, только будете наоборот. В любом случае буду вам при... Будете платить? Нет, я не буду. Будете? Нет, не в буду. Любом случае вам придется вернуть те деньги, которые банк вам выдал. Ну хорошо, продолжайте. Хорошо, если вам так легче, то верьте в это. Да мы знаем, Ольга Васильевна, конечно, что так и будет. Конечно, отлично. Продолжайте, конечно. Продолжайте банк потребует от вас полного закрытия данного кредитного договора. И будете выплачивать 42 600 рублей в полном объеме. Плюс судебные издержки будете оплачивать. Это будет. Нет, это в реальности, Ольга Васильевна. Ну, поглядим. Чего? Чего уж? Так, пустозвонить. Смотреть? Ну, что посмотрим, смотреть? Как у вас это получится. Вы можете выдвигать... А что, у вас денежных средств нет для оплаты, Ольга Васильевна? Для вас нет. Давайте оформим вам реструктуризацию. Не если хочу. Вам у вас сейчас какие-то затруднения. Хотя с вашей заработной платой какие могут быть трудности какие? В оплате кредита. Какие вы же указали, что у вас заработная плата 60 такие тысяч рублей. Например, как я не хочу. Вы хоть достоверные данные предоставили какие при оформлении кредита? Вот у меня пропало желание. Ольга Васильевна. И я не плачу. А проживаете также в городе? Может быть. Приезжайте, посмотрите. Ну что значит может быть? Нам нужны достоверные данные. Я не хочу упрощать вашу работу. Вы приедьте и посмотрите. Этим будут заниматься судебные приставы. Хорошо. Если дойдет до этого. Пусть занимаются, я не возражаю. А сейчас у вас есть возможность самостоятельно внести оплату, восстановиться в графике платежей и избежать всех негативных последствий, которые могут вас ожидать в дальнейшем, если вы оплату не внесете. Не нуждаюсь. Что не нуждаетесь? В ваших советах. А я вам совет не даю. Ну и хорошо. Я вам говорю, что делать, Ольга Васильевна. Идете и оплачивайте. 4200. Да не буду я ничего платить. До завтрашнего дня. В противном случае. Сыграй. Ольга Васильевна. Я за нее. Взрослая женщина, угу. А ведет себя как подросток. Угу. А все потому, что не бывает взрослых людей, бывают только постаревшие дети. Да вы еще не старая, Ольга Васильевна. Вот кому себя приравниваете? Ой, блин. Понятно. Вы же молодая, красивая, энергичная, как вы говорите. Да, да, да. Вот. Спокоен, весел, красив. Энергично берете паспорт, деньги, идете в банк и оплачиваете 4200. Да не буду я вам ничего платить. Что же вы прицепились-то ко мне? Не буду. То есть вы под запись разговора на данный момент не буду вам говорите, платить. Что не будете исполнять свои кредиторские обязательства? Я говорю, что не буду вам ничего платить. Совершенно верно. На данный момент я вам официально под запись разговора ставлю отказ от исполнения ваших кредиторских обязательств. В дальнейшем не удивляйтесь, если вы можете оказаться на принудительном взыскании. Ага, хорошо. Дополнительные номера для связи с вами имеются, помимо тех номеров, которые вы ранее указывали. Пишите. В нашем банке. Готовы? Записываю, диктуйте. 8-800-555-3535. Чей номер телефона продиктовали? Мой. Ну, это же не ваш номер телефона. Ну, вы позвоните и проверьте. Чей номер телефона вы мне сейчас на данный момент продиктовали? Мой. Еще раз диктуйте. 8-800-555-3535. Номер такси? Нет. Что нет? Ну, не точно не ваш, Ольга Васильевна. С чего вы взяли? У вас такие паузы на данный момент интересные. Ставлю вам отказ. Вы там советуетесь с кем-то? Выключайте микрофон и советуетесь со старшими товарищами? Нет, Ольга Васильевна. На данный момент я ставлю вам отказ. Да вы мне уже четвертый раз это говорите. По данному кредиту. Ну, замечательно, чтобы вы поняли, чтобы до вас дошло, Ольга Васильевна. Так я поняла это из первого раза. Но все-таки завтра ожидаем от вас оплату 4200 рублей. Всего доброго, до свидания. Пока-пока.